Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Кристина Высоцкая. Полукровка. Тень на свету. Книга вторая. Глава 15. Новый путь. Королевство Риандавир. Провинция Виартрион. Город-столица Самарин. Эля полной грудью вдыхала городской воздух, еще не до конца осознавая, что свободно, да, на 3 месяца, но свободно, а дальше, все зависит только от нее. Не глядя по сторонам, девушка сделала шаг, и тут же вокруг ее талии обвелась сильная рука, выдергивая из-под прогрохотавшего мимо экипажа, запряженного парой горячих вороных. Осторожнее, обернувшись на своего спасителя, Эля отступила назад и изумленно округлила глаза. «Вы, кажется, у вас вошло в привычку бросаться под копыта коня в моем присутствии», — иронично ухмыльнулся мужчина, являя чудесные ямочки, памятные ей с первой встречи. Золотисто-рыжие глаза озорно блеснули из-под светлой челки. «Теперь-то я вас так просто не отпущу. Вы собираетесь следовать за мной?» Вздернув брови, Эля без смущения разглядывала привлекательное лицо стоявшего перед ней эльфа. Светлые волосы того же лунного оттенка, что и у нее, свободно лежали на спине, забранные от висков в тонкую косичку, открывая заостренные уши. «Если миледи не будет против, миледи против», чувствуя, как сердце забилось испуганной птичкой, качнула головой Эля, «у меня и без вас вполне дел хватает, Элька». Счастливо недоверчивый оклик отвлек девушку от созерцания озорной улыбки. Не веря своим глазам, Элья смотрела на несущегося к ней Кира, за которым торопливо шагал не менее радостный Рандо. Эль, крепко обняв девушку, Киран уткнулся в нее подбородком и посмотрел снизу вверх на склоненное к нему родное лицо, а мы тут. Осекшись, он скосил глаза на незнакомца и недовольно буркнул. «А это кто такой? Я тоже рада вас видеть», — Элья улыбнулась. «Не ворчи, это Эрон», — подсказал эльф, с любопытством разглядывая мальчика. «Да, Эрон, он мне немного помог. Значит, спасение вашей жизни — это всего лишь небольшая помощь», — иронично выгнув бровь, хмыкнул мужчина. «Хорошо, сильно помог, но теперь ему уже пора по своим делам. А если у меня нет других дел, кроме как сопроводить очаровательную девушку туда, куда она так спешит, тогда я вынуждена вас огорчить. У меня уже есть провожатые», — прижимая к себе Кирана и прислоняясь к широкой груди подоспевшего Арана, ответила Эля, не понимая, почему ее сердечко вдруг сбилось с ритма. «Вы совсем не оставляете мне надежды». Приложив к груди открытую ладонь, Иран сверкнул янтарными глазами. «Позвольте хоть имя ваше узнать, Элья». Не выдержав, девушка засмеялась. «Вам идет. Что ж, оставляю вас с вашими спутниками в надежде на новую встречу», — он коротко поклонился. «Спасибо. Я действительно благодарна вам за спасение. Обещайте больше не кидаться под экипажи. Боюсь, однажды я не успею оказаться рядом». «Уже серьезно, без тени улыбки», — произнес Эрон. «Обещаю», — склонив головку к плечу, Элья залюбовалась рыжими искорками в его глазах. «Ну, Эль, пойдем», — потянул ее за руку Киран, явно ревнуя к незнакомцу, завладевшему вниманием подруги. «Где я смогу вас найти?» — спохватившись, крикнул эльф в удаляющуюся спину девушки. «Возможно, под копытами очередного коня», — обернувшись, лукаво улыбнулась Эля. Оглянувшись несколько раз на застывшего изваяния Мэрона, Элья наконец-то сосредоточилась на многочисленных вопросах друзей. Нетерпеливо дергая ее за рукав рубашки, подаренной целительницей, Киран требовал ответов, с возмущением глядя на замечтавшуюся девушку. «Подожди, Кир, вернемся домой, и я все вам расскажу». Она посмотрела на них влажными от счастливых слез глазами. «Как же я соскучилась!» Стоило им вернуться домой, как на девушку накинулись с двойным усердием. Кирану, а уж тем более Эрандо, не терпелось узнать, что произошло в стенах темницы. Но больше всего друзей волновало, почему же ее выпустили, в то время, когда ловкач искал любые, самые невероятные лазейки, чтобы устроить побег из неприступного здания. «Да дайте же вы мне хоть дух перевести, я еще и сама не верю, что вернулась домой». Эля вывернулась из цепких объятий взволнованного мальчика и сбежала в ванную, прихватив полотенце и свою собственную одежду. Конечно, та, что принесла ей ванная, была неплохой, добротной и чистой, но Элле очень хотелось избавиться от любого напоминания о безрадостном пребывании в темнице. Через час, чувствуя себя обновленной, раскрасневшаяся от горячей воды и переодетая в мягкое домашнее платье, Девушка вернулась в кабинет. Единственным, но весьма существенным предостережением в будущих поступках оставался созданный магами амулет, спрятанный от любопытных глаз. О нем Эля еще не готова была говорить обрадованным ее возвращением друзьям. «Ну, теперь-то ты нам расскажешь, как тебе удалось выбраться?» Укоризненно посмотрел на нее Кир. «Расскажу, если нальете мне стаканчик клокте». Устраиваясь с ногами в кресле и накрывая босые ступни подолом, улыбнулась она. «Эль», с легкой угрозой протянул Лор, нарочито грозно сдвинув брови. «Ладно, ладно, маги оказались совсем не такими, как я привыкла думать о них с детства, и на этот счет у нас с тобой», — она сердито посмотрела на Ара, — «еще состоится отдельный разговор». Потягивая любимый напиток из кружки, сунутой ей в руки Кираном, Эль рассказала все, что с ней произошло за эти дни, избегая любого упоминания о неожиданном ночном нападении и о своем ранении, скрытом длинным рукавом платья. «Значит, тебе дали 3 месяца», — задумчиво протянул Лавкач, вертя в руках пищи и перо. «Никогда о таком не слышал. Тебе повезло. Сомневаюсь, что дело в везении», — покачала головой девушка, вспоминая обо всем, что узнала в заточении. «Когда я жила в покоях целительницы, она как-то упомянула в разговоре, что эльфы изначально принадлежат свету, а я ведь наполовину эльфийка. Не думаю, что мне поверили без серьезной причины. А как же твое прошлое? За него мне еще предстоит принять наказание, и я не думаю, что оно окажется легким. Эль, но ты же можешь просто сбежать и не возвращаться в ДКМ». Кир смотрел на нее с тревогой, тщательно скрывая страх потерять девушку, заменившую ему семью. «Не могу», — вздохнула Эллия, понимая, что скрывать причину неминуемого возвращения больше не получится. Она осторожно вытянула из-под одежды амулет. «Вы же не ждали, что мне поверят на слово и при этом не подстрахуются? Что это?» — удивленно подался вперед Рандо, пристально разглядывая мерцающий холодным, синевато-голубым светом кулон. Перо, громко хрустнув, сломалось пополам, зажатое в кулаке. «Это и есть мой надсмотрщик. Если к концу срока я не вернусь к магам, то им и гоняться за мной не придется, амулет сам справится с наказанием. Что ты хочешь сказать?» «Я умру», — просто сказала Эля, не вдаваясь в пугающие подробности. «Неужели нет иного способа избавиться от него, кроме возвращения в темницу? Я добровольно пошла на этот шаг и не собираюсь менять решение, как бы страшно мне ни было». «Ты изменилась», — пристально посмотрев на нее прищуренными глазами, произнес Ор. «Что произошло? Впрочем, не отвечай, что бы это ни было, я рад. Что теперь будешь делать?» «Найду отчима». «Так ты все же не оставила мысли о мести?» При слове «месть» в душе Элли ярко вспыхнуло едва уснувшее пламя знакомой ярости, но, к немалому удивлению девушки, холодный, как кусок льда, сгусток, поселившийся глубоко в груди, быстро затушил взметнувшийся огонь. «Вот как», — не отвечая на заданный другом вопрос, протянула она, прислушиваясь к ощущениям. «Значит, и здесь выбора мне не оставили». «О чем ты?» «О том, о чем магистр, занятый наставлениями, забыл упомянуть», — саркастически скривила она губы. «Этот амулет еще и тьму во мне подавляет. Они хорошо позаботились о том, чтобы месть не принесла мне никакого удовлетворения, если я все-таки не отступлюсь от нее. Может быть, это и к лучшему. Так ты перестанешь разрушать саму себя». «Возможно, ты прав», — вздохнула Эля, неожиданно для себя успокоившись при мысли о том, что кто-то неизмеримо сильнее помогает ей оставаться новой собой. «В любом случае Анди больше нет, ты уверена?» С плохо скрываемой радостью Лавкач вскинул голову, заглядывая девушке в черные как ночь глаза. «Это не просто отказаться от части самой себя, но однажды Вертран сказал мне: до тех пор, пока в твоем сердце не поселится сожаление, следуй своему пути, но едва на месте простых царапин ты начнешь видеть лица, ищи новую себя внутри той, что создала за эти годы. Пришло время искать этот новый путь, и, кажется, мне в этом усердно помогают маги. Знаешь, сейчас я уже не так жалею, что ты попала в темницу», — весело ухмыльнулся Лавкач, с облегчением откидываясь на спинку кресла. «Так что мы теперь можем ни от кого не скрываться?» — удивленно спросил Кир, переводя взгляд с одного на другого. «Да, дружок, ищейки и маги нас больше не тронут», — притянув сидящего на подлокотнике ее кресла мальчика к себе на колени, Эля взъерошила русые вихры. «Ух ты, здорово!» Он радостно подпрыгнул, сияя, как начищенный пятак. Улыбнувшись мальчишеской непосредственности, Эллия вновь посмотрела на Арандо. «Ор, ты больше ничего не узнал о моем отчиме?» «Нет, но и того, что мы уже знаем, достаточно, чтобы найти его. «Значит, отправляемся в мир Трион. Я иду с вами», — немного помолчав, решительно сказал Ор, твердо взглянув на Эллию. «Ор, я буду очень рада, если ты отправишься с нами, но ты уверен, ведь здесь вся твоя жизнь», — пораженно воскликнула Эля. «Так я ж не навсегда уезжаю, обойдутся без меня какое-то время. В конце концов, на арене хватает других бойцов. А как же дом? И за домом присмотрит. Дай мне один день на улаживание дел, и я буду свободен». «Спасибо», — сияющими глазами глядя на друга, прошептала Эллия. «Мне будет не так трудно, зная, что ты рядом». С этим разобрались, чувствуя неловкость. Лавкач звучно хлопнул по подлокотникам. «Так о чем ты хотела со мной поговорить, Кир? Ты не оставишь нас ненадолго?» Ласково улыбнувшись мальчику, попросила Эля. Взглянув на девушку с легкой обидой, мальчик молча развернулся и, понуро ссутулив плечи, вышел из кабинета. Обиделся, огорченно вздохнув, заметила Рандо. «Ничего, я потом все ему объясню. Ор, почему ты мне ничего не сказал? Позволил думать, что маги именно такие, какими их считают все, ведь ты же все знал». Ванния мне подробно рассказал об одаренных и их жизни. Чувствуя недоумение и обиду в голосе девушки, Арандо медленно поднялся, подошел к ее креслу, опустился перед ней на корточки и взял руки Эли в свои, согревая от чего-то похолодевшие ладошки. «Я не мог, поверь мне, правда не мог. Молчание – одно из условий, позволяющих оставаться таким, как я, свободными от постоянного контроля со стороны магистров и короля. Если бы не это, мне бы пришлось пойти с ними, а так я могу оставаться в своем доме и жить своей жизнью. Но почему ты не доверился мне? Я бы в любом случае сохранила твою тайну. Я не знаю», — запустив пятерню в немного отросшие волосы, растерянно протянул мужчина. «Наверное, я просто привык молчать. Не сердись на меня за это». «Я вовсе не сержусь», — мягко высвободив ладонь, Эля ласково коснулась его щеки. «Я просто боялась, что ты мне не доверяешь. Но ведь это не так, я даже свою жизнь готов тебе доверить». С печальной нежностью поцеловав потеплевшую ладонь, он сжал ее в своей руке. «Прости меня за сомнения, и ты меня прости». Стерев невольно скользнувшую по щеке прозрачную слезинку, Эллия солнечно улыбнулась. «Раз уж мы все выяснили, давай расскажем Киру, а то он так и будет дуться, считая, что у нас от него секреты». Найдя обиженного мальчика в его комнате, хмуро уткнувшегося в книжку, Арандо с Элей без утайки рассказали ему о причине своего разговора. Мгновенно просветлев, обрадованный Киран крепко обнял друзей и, успокоенный, вернулся к чтению очередной увлекательной истории. Остаток дня они провели, занятые повседневной жизнью, течение которой было столь бесцеремонно нарушено Элиным пленением. Кир с головой ушел в яркий мир книжных фантазий, Арандо разбирался в кабинете с бумагами, приводя в порядок дела, а Эля с удовольствием возилась на кухне, словно вкусным, собственноручно приготовленным ужином хотела стереть последние воспоминания о прошедших днях. Глава 16. Лес до той стороны. Королевство Риандавир. Провинция Лиартрион. Седла тихонько поскрипывали в такт неспешной рыси лошадей. Застоявшаяся скал то и дело порывалась сорваться в карьер, оставив позади неторопливого рампа-ловкача и более спокойного Тимлиса, но Эля сдерживала нетерпеливую кобылу, крепко натягивая узду. Выехав на дорогу, ведущую к границам с провинцией Лиартрион, через которую лежал их путь, они некоторое время ехали, сопровождаемые торговыми обозами, пока основной тракт не свернул, оставив их в одиночестве на лесной дороге. «Послушайте, это не мое дело», — с остановившейся рядом телеги на друзей смотрел крепкий старик. «Да только дурная слава у этих мест. Коль надо вам на другую сторону леса, двигайте в объезд. Не то коней потеряете, да и сами живыми вряд ли выберетесь. А что ж здесь такого жуткого водится, что люд ездить боится?» Оглянулся на него лавкач. «Да завелась там, говорят, напасть лютая, что губит путников аккурат посреди темной чащи. Только достоверно про то никто не скажет, некому. Король ли стражу посылал, да только не вернулся никто из десятинки. Так и сгинули». «Спасибо, отец», — взглянул на старика Арандо, — «да только нет у нас времени обходными путями ездить. Рискнем, чай свои шкуры, не чужие». «Дело ваше», — махнул рукой возница, — «а я вас предупредил», — гикнув на задремавшего коня, старик пристроился в хвост торгового обоза. «Эль, а может, правда, ну его», — опасливо косясь на заросшую дорогу, теряющуюся среди толстых деревьев, протянул Киран, — «поедем с обозом? Не можем мы, Кир, по дороге неделю потеряем». Первый, тронув кобылку с места, Эллия уверенно направилась в лес, на ходу прилаживая болты в гнездо арбалета и закидывая его, уже заряженный, в заплечные ремни. Глядя на приготовление девушки, Ор проверила и свое оружие, тяжелый боевой топор, пылившийся в кладовой со времен смерти его отца, а за ним Икеран нервно поправил ножны подаренного Эллии кинжала, тревожно вглядываясь в лесную чащу. Чем дальше забирались друзья вглубь, тем плотнее высокие деревья обступали их со всех сторон, нависая толстыми ветвями и препятствуя солнечным лучам прогревать землю, отчего тут царила зябкая прохлада. Наглухо застегнув легкую куртку, Эля поежилась. Неуютно здесь, такое чувство, что сам лес давит. Да уж, мрачное местечко. Понятно, отчего люди сторонятся, никаких напастей не надо, сам со страху помрешь. Да, но стражники-то не робкого десятка, отчего же они не вернулись, не знаю, но лучше держаться на стороже, покачал головой Ор. Но день начал клониться к вечеру, в лесу давно наступили сумерки, а их так никто и не потревожил. С трудом отыскав небольшой просвет, друзья спешились и, привязав лошадей, взялись обустраивать ночлег. Не отходя далеко от стоянки, Киран набрал толстого хвороста, в изобилии засорявшего чащу, и свалил его в кучу на расчищенный ловкачом пятак земли, в то время как Эля вытаскивала из переметной сумки завернутые в тряпицу птичьи тушки да серый хлеб. Запалив костер, они пристроили их над пламенем на толстых прутьях, и вскоре жир, капая на угли, весело зашипел. Накормив лошадей купленным в дорогу овсом и досыта поужинав приправленным ароматным дымком мясом с толстыми хлебными ломтями, друзья устроились поближе к огню. Закутавшись в одеяло, днем притороченное к седлу, Эля смотрела на пляшущие языки пламени, думая о своем будущем. Внезапно Арандо, наклонившийся, чтобы подкинуть в костер побольше хвороста, замер, настороженно вслушиваясь в ночные шорохи. Нервно всхрапнули кони, встревоженные чужим присутствием, и только Киран спокойно посапывал, с головой укрывшись одеялом. «Эй, кто здесь?» Поднимая над головой горящую ветку, крикнул в темноту ловкач, подхватывая пристроенный рядом с лежанкой топор. Эллия, последовав примеру друга, подняла арбалет, поводя им из стороны в сторону в поисках цели. «Не стреляйте!» Из-за дерева медленно выступил Эрон, показывая открытые ладони. «Эрон!» Удивленно протянула Эля, опуская оружие. «Что вы здесь делаете? Как вы нас нашли? Я не хотел напугать, просто следовал за вами от самой столицы, не зная, под каким предлогом завязать разговор. А тут вы свернули на эту дорогу, а я про нее многое слышал, так что лишняя помощь не помешает. Кто знает, что за сила расправляется здесь с путниками, и вы решили ехать следом?» Девушка покачала головой. «А если бы на вас напали, пришлось рискнуть. Я не знал, как вы отреагируете на мое появление, поэтому решил проехать подальше и только потом объявить о себе. Но одному в этом лесу как-то неуютно. Да, не тот лес, чтобы в одиночку преодолеть. Чего уж там, оставайтесь. Эль, ты не против?» Спохватившись, ловкач обернулся к девушке, задумчиво разглядывающий неожиданного гостя. «Нет, вот только по пути ли нам, у нас свои дела, у вас свои. Ну, до края леса доедем, а там посмотрим», — прервал Элю Арандо. «А сейчас об этом рано говорить, да и спать пора. И коль уже в спутники прибился, то на ты будем. Глупо в тесной компании выкать». «Согласен», — серьезно кивнул мужчина. «Пойду коня своего с вашими привяжу да спальник прихвачу», — развернувшись, он шагнул прочь от костра. Только сейчас Эля заметила за его плечами два перекрещенных клинка в отливающих серебром ножнах. По-новому взглянув на мужчину, она разглядела и перекатывающиеся под одеждой литые мышцы, и крепкие запястья опытного мастера меча, и упругую, кошачью походку. «А он не так прост», — пристально глядя вслед Эрону, сказала она ловкачу. «Что-то мне подсказывает, что и его ветреное поведение при прошлой встрече было напускным. Что же ему на самом деле от меня нужно? Время покажет, а пока буду следить за ним внимательнее. Глядишь, и правда его помощь не помешает. Кто знает, с какой нечистью мы в этом лесу встретимся, а он, если и в самом деле что-то умеет, лишним не будет». Вернувшийся Эльф заставил их оборвать разговор. Устроившись поудобнее, Арандо отвернулся от костра и закрыл глаза, оставив Эли первую стражу, наказав девушке разбудить его, едва глаза начнут слипаться. Подбросив в огонь побольше веток, девушка поправила одеяло и отвернулась от огня, чтобы его свет не бил в глаза, сгущая темноту и без того темного леса. Неслышно подойдя, Иран сел рядом с девушкой. «Я посижу с тобой, завтра рано вставать, Лучше выспаться. Вряд ли с тебя будет толк, если начнешь клевать носом прямо в седле. Я действительно произвел на тебя впечатление такого легостая. Невесело ухмыльнулся мужчина. Ну, ты был весьма убедителен, улыбнулась Эллия, не поворачивая головы. Поверь, я совсем не такой, только отчего-то глупею в твоем присутствии и веду себя, как осел. А на самом деле, с любопытством взглянула на него девушка, не знаю, возможно, со временем ты сама разберешься, было бы оно у меня, это время, пробормотала Эля, отвернувшись в сторону. Ты что-то сказала? Нет, качнула она головой. Что ты знаешь про этот лес? Так, слухи. Одни говорят, что здесь место гиблое, оно и притягивает. Кто пойдет по дороге, непременно сгинет. Другие о неведомом звере судачат. Да только правды никто не знает. Что ж, на своей шкуре проверим. За разговором время пролетело незаметно, и только когда на небе стали гаснуть первые звезды, Эля почувствовала, как тяжелеют веки, и разбудила Рандо. В тусклых утренних лучах, с трудом пробивающих себе дорогу сквозь густые кроны, лес выглядел все так же хмуро и неприветливо. Угрюмое безмолвие, окутавшее всадников, словно ватное одеяло, нарушали лишь редкие переклички невидимых птиц до поскрипывания сидел нервно подергивающих ушами лошадей. Даже неугомонная Скайл теперь неохотно трусила по заросшей дороге, недоверчиво косясь на причудливо изогнутые ветви деревьев, напоминающие скрюченные артритом пальцы. «Не нравится мне здесь», нарушив неестественную тишину, протянул Лор, тревожно вглядываясь вперед, туда, где лес смыкался, превращаясь в неприступную стену. «Слишком тихо, и мне как-то неспокойно», — поежилась Эля, оглядываясь по сторонам. «Такое ощущение, что за нами кто-то наблюдает. Все возможно, будем начеку», — поправив топор в седельной петле, Арандо обернулся к эльфу. «Эрон, в случае чего, мы должны быть уверены, что ты хороший боец. Прикрывать нам достаточно Экирана. За меня не беспокойтесь», — мужчина повел плечами, над которыми торчали рукояти мечей, «мастерства мне хватит. Да и мальчика легче защитить моим оружием, а не твоим неповоротливым топором». «Неповоротливым, говоришь?» — орх мыкнул и, вынув секиру из петли, остановил рампа и примерился к толстой ветке, нависшей над дорогой чуть в стороне. Одно неуловимое движение и сук, срезанный острым лезвием у самого основания, с невероятной легкостью полетел на землю. Окинув взглядом результат его демонстрации, Эрон с уважением посмотрел на гиганта. «Извини, я тебя недооценил. Топорик-то непростой, зоркий у тебя глаз», — хмыкнул лавкач. «Зачарованный, от отца достался, а тому от деда. Странно, почему же я в нем магии не почувствовал?» — нахмурился эльф. «Его сила в себя направлена, вовне ни капельки не утекает, поэтому и не распознал. Невероятно, что ж за мастера его создали?» Удивленно разглядывая странное оружие, протянул Эрон. «Да кто ж его теперь знает?» Возвращая секиру на место, пожал плечами Рандо. Переглянувшись, мужчины поторопились догнать удаляющихся друзей. Настороженно прислушиваясь к лесу, Эля успокаивающе погладила нервно вздрагивающую кобылу и покосилась на флегматичного Тиемлиса. «Странный он у тебя», — заметила она сонно ссутулившемуся в седле мальчику. «Наши кони нервничают, а ему хоть бы что, того и гляди на ходу уснет». «И ничего не странный», — заступился за друга Киран. «Он умный, вот увидишь, он себя еще покажет. Только бы из леса этого скорее убраться», — буркнул он, хмуро глядя на кривые деревья. «Еще дня три, и выберемся». «Ага, это если не встретим ту пакость, из-за которой люди исчезают. А я что-то сомневаюсь, что нам удастся ее обойти. Здесь ведь даже свернуть некуда. А зачем нам сворачивать?» Подмигнув угрюмому мальчику, улыбнулась девушка. «Мы же непростые путники, за себя постоять сумеем. Вы-то сумеете, а меня лавкач так и не успел научить. Как маленького защищать станете? Научит еще, вот выберемся отсюда, и обязательно научит. Кстати, где он?» Обернувшись, Эллия придержала Скайл, дожидаясь отставших мужчин. «Вот еще и этот прибился», — недовольно поджал губы Кир, глядя на статного эльфа, сидящего на тонконогом белоснежном жеребце так, словно всадник и его конь, единое целое. «И чего он за нами увязался?» Оставив вопрос, на который у нее не было ответа, без внимания Эллия легонько нахмурилась. Что-то в Эроне влекло девушку, но доверять. Слишком непонятные ей были мотивы, толкнувшие мужчину последовать за друзьями в полной опасности путь. Всю дорогу она ловила на себе его заинтересованные взгляды, но стоило посмотреть в рыжие глаза, как Эрон отворачивался, принимая независимый вид. «Зачем он преследует меня, боги? Тут и без него проблем больше, чем надо, а теперь приходится еще и за ним следить. Ну да, он рядом, присмотрит. Отвернувшись, девушка мягко тронула Скайл с места. С каждым оставленным позади километром лес все больше и больше давил на всадников гнетущим молчанием и словно сгустившийся в вязкий кисель темнотой, угнездившийся в его недрах. С каждым шагом возрастало чувство опасности, заставлявшие их напряженно всматриваться в редкие просветы между деревьями в поисках ее источника или хотя бы малейшего намека на него. И когда уже в сумерках, быстро опустившихся на плечи людей вечерней прохладой, впереди возникло странное облако белесого тумана, друзья даже вздохнули с облегчением. С тихим лязгом выскользнули из ножен остро отточенные мечи Эрона, привычно лег в руку заряженный короткими стрелами арбалет Эли. Удобно пристроила рукоять в ладони зачарованная секира, и даже Киран обнажил кинжал, сосредоточенно вглядываясь в таинственное марево. «Что это? Отчего-то шепотом?» — спросил мальчик. «Знать бы», — так же тихо ответил лавкач, перехватывая крепче топор. «Едем», — вместо ответа Лия решительно тронула кобылу с места, но Скайл, словно чувствуя в этом тумане что-то страшное, неведомое людям, упрямо заортачилась, нервно прядая ушами и тихонько всхрапывая. Фыркнув, неказистый жеребец Кирана без понуканий тронулся с места, покосившись на девушку насмешливым взглядом. Нехотя, словно привязанная невидимой нитью к Тимлису, Скайл двинулась следом, а за ней также покорно шагнули Рампа и Ридл, жеребец Эрона, вызвав недоуменные взгляды своих всадников. Блеклая марева поглотила уверенно ступающего конька и пригнувшуюся к его шее фигурку мальчика, крепко сжимающего оружие. Вязкий туман, обступая путников со всех сторон, поглощал звуки, заставляя их ускорить лошадей в попытке преодолеть зыбкую преграду и поскорее вырваться под открытое небо, но белое облако жадно облепило их со всех сторон, проникая под одежду липкими щупальцами. Внезапно впереди там, где скрылся Тимлис со своим юным наездником, послышалось глухое рычание неведомых существ и дикое конское ржание, перешедшее в странный вой, в котором явственно слышалась угроза. Испуганный крик Кирана заставил Эллию со всей силы пришпорить кобылу, не оглядываясь на последовавших ее примеру мужчин, и ворваться в свободный от мара участок, заключенный в колышущееся кольцо. Зрелище, представшее перед глазами девушки, заставило ее на мгновение замереть в немом изумлении. Сжатая в тугую пружину тело Кира прильнуло к кому? На месте невзрачного конька непонятной масти бесновался исполинский жеребец с лоснящейся черной шкурой, отливающей едва уловимыми бликами огня. Густая, шелковая грива спускалась до самой земли, путаясь в мощных ногах, оканчивающихся стальными копытами. На огромной морде, на мгновение повернувшейся к Эле, ало пламенели глаза, а оскаленная пасть с крепкими зубами беспощадно хватала нападающих тварей, перекусывая хребты и отбрасывая обмякшие тела далеко в сторону. Встряхнув головой, Эллия отбросила прочь несвоевременные вопросы и, прицелившись, выпустила первый болт в подбирающуюся со спины Тимлиса тварь, пригнувшуюся для прыжка. Одна за другой ее стрелы пронзали воздух, находя живую цель, одна за другой твари падали, сбитые меткими выстрелами, а по бокам от девушки с холодной сосредоточенностью бились спешившиеся мужчины. Блестящая секира, обогренная кровью, раз за разом опускалась, разрубая мощные тела животных, не подпуская их к несокрушимому гиганту. Раз за разом пили клинки Ирона смертоносную песню, пронзая крепкие пятнистые шкуры и вспарывая животы взвившихся в воздух чудовищ, высвобождая теплые внутренности. И даже кони не остались в стороне от битвы, вставая на дыбы и опуская копыта на головы твари, мозжа лобастые черепа. Краем глаза Эллия видела, с каким спокойствием опытного бойца сражается эльф, без лишних движений убивая противников одного за другим, каким серьезно мужественным выглядит сейчас его лицо, без привычной маски вертопраха, как крепко поджаты смешливые губы и ярко горят янтарные глаза. «Берегись!» — предостерегающе крикнул Эрон, гигантским прыжком преодолевая разделяющее их с Эллией расстояние и на лету вспарывая брюхо прыгнувшего на нее монстра. Бросив благодарный взгляд на закрывшего ее мужчину, девушка отбросила за спину бесполезный уже арбалет и соскользнула со спины Скайл, на ходу вынимая кинжал. Прижавшись спиной к дрожащей кобыле, Эль отчаянно сражалась, отбиваясь клинком от напирающих со всех сторон тварей. Мощные челюсти одной из них сомкнулись на незажившей до конца руке девушки, заставив ее болезненно вскрикнуть. Острый кинжал пробил глазницу и достиг мозга, выбивая дух из животного, но в это мгновение бедро пронзила острая боль. Второе существо, воспользовавшись беспомощностью или, подобралось слишком близко, вонзив клыки в мягкую плоть. Точным ударом пришедший ей на выручку Иран отрубил чудовищу голову и, стремительно закинув Эллию в седло, крепко хлопнул кобылу по крупу. «Беги, беги и не оглядывайся!» Взвившись на дыбы и размозжив попутно голову подвернувшейся под копыта твари, Скайл сорвалась с места, испуганно пробивая грудью вязкий туман, пока звуки битвы не потонули в его недрах, выпустив, наконец, слабеющую от потери крови девушку под яркие звезды, насмешливо подмигивающие с ночного неба. С трудом остановив разгоряченную лошадь, Эля соскользнула на землю и села, прислонившись к дереву. Оторвав рукав рубашки, девушка туго перевязала рваную рану на ноге и кое-как, вторым рукавом, прикрыла вновь открывшийся порез на предплечье, останавливая кровь. Очень хотелось пить, но сил, чтобы подняться и достать из седельной сумки флягу, не было, и она снова и снова сглатывала вязкую слюну, смачивая пересохшее горло. Время тянулось, отсчитывая секунды ударами бешено колотящегося сердца. Тревожно вглядываясь во тьму, Эллия отчаянно вслушивалась в неясные ночные звуки, мечтая вновь услышать легкий перестук копыт и голоса друзей, но кромешная мгла, как в насмешку, оставалась глуха к беззвучным мольбам девушки. Закусив губу, чтобы не закричать от раздирающего душу отчаяния, Эля с трудом поднялась и, приволакивая раненую ногу, подошла к замершей кобыле. На то, чтобы снова забраться в седло, ушли последние силы, и, тяжело привалившись к шее Скайл, Эля, находясь в пограничном состоянии, на пороге беспамятства, направила лошадь обратно, туда, где все еще мерцало белесое марево. Глава 17. Лесные тайны и тайны леса. Королевство Риандавир. Провинция Лиартрион. Девушка не помнила, в какой момент тьма приняла ее в свои цепкие объятия, но очнулась она лежа вблизи яркого костра, от которого явственно тянуло ароматом хорошо прожаренного мяса. Пустой желудок негодующе заворчал. Шевельнувшись, Эля почувствовала тугие повязки, стянувшие бедро и предплечье, и явное действие целебной мази, слегка холодящей раны под плотным полотном. Очнулась, хмуро полуспросил, полуконстатировал очевидный факт Рандо, из-под лобья глядя на девушку с мрачным выражением затаенного гнева в глазах. «Ты когда-нибудь научишься думать, прежде чем действовать? О чем ты?» Недоумевая, отчего друг так сердит, спросила она. «А ты не понимаешь?» Скривившись, ехидно спросил Лор. «Какого хурса ты прыгнула в самую гущу со своим перочинным ножичком? Да если бы не Эрон, а...» Он махнул рукой и, поднявшись с поваленного дерева каким-то рвано-нервным рывком, отошел прочь, скрывшись в темноте. «Эль, ты не обижайся», — шмыгнул носом Киран, подбираясь к девушке и обхватывая ее за плечи. «Он просто за тебя очень испугался. Мы, когда увидели тебя, лежащую пластом на земле, а рядом с Кейл, так у него в глазах помутилось. Он ревел, как раненый медведь, думая, что ты умерла. И только когда Иран твое дыхание уловил, еле заметное, только тогда он смог успокоиться. Только не до конца. Он не на тебя злится, на себя. Думает, что это он виноват, не уберег». Мальчик прижался влажной щекой к плечу Элли. «Мы все испугались, даже Иран. Знаешь, какой он молодец, он же за двоих сражался. Что я слышу?» С легкой смешинкой протянула удивленная девушка. «Кажется, ты больше не считаешь его чужаком. Ты не понимаешь, он настоящий, таким мой папка был. Смелый, решительный, сильный, как скала. Он до конца стоял, даже когда его ранили. Он ранен». Эля встревоженно вскинула глаза, ища глазами эльфа, но небольшая стоянка была пуста. «Не волнуйся, Аран уже перевязал ему рану. Одна из тварей ему спину разорвала когтями. Шрамы останутся». С затаенным восторгом успокоил ее паренек. «Где он?» «Лошадей пошел кормить да расседлывать, а от помощи отказался, настоял, что сам все сделает. Ну, сам, так сам. Долго я без сознания была, да уж пару часов», — протянул Киран. «Мы и костер развести успели, и ужин приготовить. Кстати, чем это так вкусно пахнет?» Сглатывая голодную слюну, спросила девушка. «Ор мясо подогрел на прутиках. Хочешь?» «Нет», — поколебавшись, отказалась Иля. «Давай остальных дождемся, Эрон». Вскочил на ноги Кир, бросаясь к появившемуся из-за деревьев эльфу и отбирая у него свертки с одеялами. «Давай помогу». А Эля наконец-то очнулась. «Вижу», — взъерошив светлые вихры паренька, улыбнулся мужчина и посмотрел на девушку. «Как ты себя чувствуешь? Сильно болит?» «Нет», — покачала она головой. «Ор мне мазь наложил, так что вполне терпимо». Кир сказал, что ты тоже ранен. Так, ерунда, отмахнулся эльф, заживет. Да, Эрн, спасибо тебе. Эля заглянула в золотистые глаза, с удивлением чувствуя, как ее затягивает в янтарную глубину. Стряхнув наваждение, она пояснила: «Ты мне жизнь спас, рад, что все позади. Я не привыкла оставаться в долгу. Если будет нужна моя помощь», она нерешительно замолчала. «Учту. Кстати, держи это твое», вытащив из-за голенища сапога кинжал, он протянул его Элли, подобрал, когда все закончилось. «А арбалет у тебя в сумке, болты я тоже собрал, пригодятся». «Спасибо», поражаясь его заботе, еще раз поблагодарила девушка. Их разговор прервал треск веток, ломающихся под ногами тяжело ступающего Рандо. Вынырнув из темноты, он устало скинул неподалеку от костра ношу и, видя недоуменные взгляды друзей, проворчал. «Решил, что нам стоит поближе посмотреть, что за твари на нас напали. Странные они какие-то». Собравшись вокруг лежащего на земле зверя, мужская половина команды вполголоса обсуждала его жутковатый вид, в то время как Эля изнывала от любопытства, вытягивая шею в попытке разглядеть хоть что-то за их спинами. Не выдержав, она неловко поднялась с лежанки и, стараясь не сильно опираться на раненую ногу, поковыляла туда, где распласталась пятнистая туша. Оглянувшись на легкий шорох, Эрн успел увидеть, как девушка неуклюже пошатнулась, не удержавшись на одной ноге, и одним прыжком оказался рядом, удержав ее от жесткого падения. «У тебя и вправду вошло в привычку мне помогать», Эля с признательностью посмотрела на эльфа. «Что мне остается, если ты постоянно попадаешь в такие ситуации?» Улыбнувшись, Эрн крепко обхватил ее за талию, помогая дойти до друзей. От прикосновения сильного тела Эллия вздрогнула, ощутив, как теплая волна незнакомой прежде нежности затопила ее и отхлынула, оставив легкое покалывание в пальцах. Смутившись своей реакцией, девушка постаралась отвлечься от непривычных эмоций, переведя взгляд на мертвого зверя. Арандо пристально посмотрел на мужчину, чья рука, уверенно лежащая на спине девушки, не отпустила ее даже тогда, когда они остановились рядом с Кираном, но не проронил ни слова. Отвернувшись, он вновь обратил внимание на тварь у своих ног. Больше всего мертвое существо напоминало рысь переростка рыжевато-палевого окраса. Вот только непропорционально большие, уродливо деформированные челюсти с вывернутыми наружу острыми, алмазно-прозрачными клыками казались странными. Мощные, толстые лапы оканчивались длинными стальными когтями, выглядевшими угрожающе даже теперь, когда зверь был мертв. Откуда они взялись? Качнув тяжелую голову животного носком сапога, Арандо озвучил вопрос, в данный момент больше других волнующий каждого из них. «Эрн». Он вопросительно посмотрел на эльфа. «Не знаю», — покачал головой тот, — «я даже упоминания о таком не встречал». Помолчав, Арандо решительно кивнул в сторону костра.